приятелей много». «А как ты их распределяешь? Друзья направо, приятели налево». «Я их не распределяю. Я их чувствую». Какое-то время они опять шли молча. «Не знаю, существует ли глубокая дружба, но если существует, то для нее нужен талант, так же, как и для любви. Как-то в юности меня поразила печоринская мысль о том, что из двоих друзей один всегда раб другого, но ни один из них себе в этом не признается. Как я возмущалась этим приговором, как негодовала! Наверное, отчасти и поэтому, любя многие стихи Лермонтова, не любила его как человека, хотя очень жалела. Однако с годами пришла к выводу, что он, в общем-то, прав. Талант такой дан далеко не всем, и быть рабом никому не хочется. А поэтому глубокая дружба очень редка, как и настоящая любовь. И те отношения, которые существуют между людьми, это скорее приятельство, привязанность и долг. Но все-таки есть же люди, которых мы считаем именно друзьями. Почему? Как определить? Ну и? Ну и вот, когда-то Конрад Лоренц изучал поведение гусей. Он все время кого-то изучал. Настроение гуся оценивали по шкале шея-хвост. Если хвост распушен, а шея пригнута, то гусь настороже. В доме, около гнезда, у него хвост сложен, а шея поднята. Но вот гусь вдали от дома повстречал другого гуся. И сразу шея к земле, хвост веером, глаза зыркают, ждет нападения. Другой гусь таков же, шея пригнута, хвост распушен, тоже ждет нападения. Постояли они так, пошипели от земли, да вдруг опознали друг друга. Оказывается, у них и гнезда на соседних кочках, и гусыни их, двоюродные сестры меж собой. И вообще полно родни общей. Обрадовались гуси, загоготали. Это у Лоренца называется триумфальный крик. И пошли рядом. И вот они идут. Хвосты сложены, а шеи гордо торчат вверх. И на основании их поведения Лоренц дал определение. Друг — это животное, аналогичное дому. Ты хочешь сказать? Да, ты аналогичен моему дому. Дорога домой почему-то оказалась намного короче, чем из дома. Они еще немного поговорили, сидя в машине. «Ну, мне пора». «Беги, принцесса», — грустно усмехнулся он, назвав ее так, как когда-то после веселого студенческого спектакля в Стэме. «Только хрустальный башмачок не потеряй». Она озорно легнула ногой в открытую дверцу машины, и незашнурованная после сидения на мостике кроссовка отлетела метра на полтора. «Сейчас принесу». «Не надо, я сама». И запрыгала на одной ноге к своему хрустальному башмачку. Потом махнула рукой, открыла магниткой входную дверь и исчезла в проеме. Постояла минутку, пока дверь не захлопнулась, услышала ворчание мотора и достала из кармана ключи от квартиры. Дома за ужином она рассказала мужу, где была и что видела. Потом приняла душ, включила комп и вышла в скайп. Он уже ждал ее. «Все нормально?» «Да, спасибо». Смайлик с довольной рожицей. «Еще поедем. Скажем, через пару недель. Если будет тепло, конечно. Не сердись ни вдвоем. Возьмем с собой мужей, жен и детей с внуками. Организуем шашлычки». «Еще поедем? Знаешь что?» «Не знаю». «Я больше туда не поеду». «Почему?» «Не нужно. Это все скелеты в наших шкафах. Пусть себе спокойно спят там. Ни к чему их больше вытаскивать». «Ты так решила? Значит, ты там молчала о том же, о чем и я». «Наверное. Да, я так решила. Сегодня попрощалась. С рощей, с мостками, с ивами». «Стихами, наверное, попрощалась». «Стихи писать я не умею. Виршами попрощалась и молчанием». «Да это так, ерунда». Покрасневший смайлик. «Почитай». «А ты опять будешь критиковать?» «Может, и буду. А может, и нет, смайлик». «Ладно, критикуй. Меня не убудет. Всех дел-то. Ctrl-C, Ctrl-V». Смайлик. Копипаст, и она обреченно тыцкнула на «отправить сообщение». «Беременное небо рожает облака. Давно я не была здесь, примчалась в попыхах. Мой храм уединенный и старый дом седой, без шума, без гонения, без суеты мирской. Спят голубые ставни, хмарь камышовых крыш —